Глава 51. «Граф Лавастин сообщил, что это требуется для нашей безопасности», — с грустью проговорила леди Мирон, делая глоток остывшего отвара. «Он не оставил нам выбора. Граф прибыл под королевским штандартом, с ним было около сотни воинов, а у нас осталось всего 50. Дугал сказал, что для трехдневной защиты замка этого достаточно, он не собирался задерживаться у границы герцогства». «А где сейчас воины короля?» — уточнила еще в день своего приезда, заметив, что замок Девон почти пуст, а двери в казармах были сиротливо распахнуты настежь. «Ушли сразу, как только нас сопроводили в этот замок. Его Величество приказал драгунам вернуться в столицу», — ответила женщина, и ее лицо на миг озарила довольная улыбка, и она поспешила добавить. Граф Лавастин был взбешен. Когда они ушли, спустя 2 дня покинули замок и воины, служившие семье Девон. Слуги сбегали по одному, вот только их ловят и возвращают, и по приказу графа Лавастина наказывают, чтобы другие знали, что их ждет за непослушание его воли. Однако те все равно уходят. Я стала невольным свидетелем беседы отца Лорана и графа Лавастина. Они говорили, что деревни пустеют, жители оставляют свои дома. Оно и неудивительно. Поборы увеличились втрое, наказания ужесточились. И отец Лоран раз в 2 дня выезжает по селениям, ищет одаренных и забирает с собой. Слуги болтают, что берет любого, даже того, в ком проклятия нет. Выбранные священником к родным не возвращаются. «Ниссан одарит меня, и я сожгу графа Лавастина и отца Лорана!» — едва слышно прошептал старший сын леди Мирон и, не обращая внимания на ухнувшую мать, с вызовом на меня посмотрел. «Дар проклятия и должен быть уничтожен», — не скрывая насмешку, изрекла, переводя свой взор на напуганную женщину. «Разве этому его не учили? Наша крепость далека от графства Девон, а до герцогства Норфолк почти месяц пути», — осторожно заговорила леди Мирон, встревоженно поглядывая на своих детей. «В нашем захолустье никто не желает селиться. Священника из столицы мой муж приглашал, но отец Берт спустя неделю исчез. Леди Тали, я учила своих сыновей заповедям, но, видимо, недостаточно усердно. Их несдержанность навлечет на вашу семью беду», — многозначительно произнесла, поднимаясь с кресла, тем самым показывая гостям, что наш разговор закончен. «Мне импонировали эти отважные маленькие мужчины, но я была не до конца уверена в их матери и ее истинных целях, поэтому должна была вести себя так, как прежняя леди Талия Девон». «Они сыновья своего отца», — с печалью в голосе проговорила леди Мирон, поднимаясь за мной следом и, взяв детей за руки, промолвила. «Благодарю вас, леди Талия». «Оберегайте свою маму», — вполголоса произнесла, провожая задумчивым взглядом маленькую семью, покидающую мою комнату. Так до конца и не понимая, зачем они понадобились графу Лавастину. Неужели он хочет избавиться от всех возможных претендентов на графство Девон? Но в данном случае это слишком дальнее родство. «Госпожа», — прервала мои мысли горничная, время от времени забывая постучаться, прежде чем войти в мои покои. «Отец Лоран выехал из замка и вернется только вечером. Леди Мирон пожелала обедать в своей комнате. Вам, госпожа, оттуда подать или в гостиной обедать желаете?» «Буду обедать в своей комнате», — ответила, пристально посмотрев на улыбчивую девушку, и, тщательно подбирая слова, заговорила. «Мэри, ты умна и внимательна, знаешь все, что происходит в замке и его окрестностях. Настанет день, и ты по праву займешь место экономки». «Ох, госпожа, я считать только немного умею, а там столько надо». «Я научу тебя», — проговорила, устало опускаясь в кресло. Я все еще была слаба, тело периодически сотрясало от озноба. Меня бросало то в жар, то в холод, а иногда по рукам пробегали противные колючие мурашки. Желание попробовать призвать дар было нестерпимым, и я лишь усилием воли сдерживала свой порыв, осознавая, что слишком слаба и могу сделать себе только хуже. «Так и письмо. Имя свое выводить токмо умею, мать научила», — вернул меня на землю восторженный голос служанки. «Это мои братья грамоту постигали, а на девок уже монет не хватило. Уж не знаю, как младшего учить-то будут. Граф-то совсем лютует, такие подати назначил. Мать сказывала, что с нашей деревни уже 9 семей ушло». «А куда? Где лучше?» «В лесу пока хоронится», — проговорила девушка и, бросив на меня настороженный взгляд, едва слышно добавила. «Ждут, может, изменится вскоре чего». «Хм», — усмехнулась, пока не зная, как расценивать слова служанки. Слишком свободно она вела себя в замке и действительно много знала. Вот только не с одобрения ли самого графа Лавастина. Поэтому я будто невзначай проговорила. В лесу. А воины, что отцу моему служили, тоже в лесу скрываются? Этого я не ведаю, пожала плечами горничная, но тут же прошептала. Хев как-то обмолвился, что виделся с дядькой. Вот как? Равнодушным голосом протянула я, искоса поглядывая на служанку, занявшуюся наведением порядка в шкафу, и как бы, между прочим, проговорила. «Замок пуст, не считая трех десятков воинов, которые быстро сдадутся, если опытные воины моего отца пожелают вернуться. Странно, что граф Лавастин и отец Лоран об этом не беспокоятся». «Так чего возвращаться-то было?» — бесхитростно ответила Мэри, вытягивая из недр шкафа огромный сундук. «Графьев тут и не было, а приблудному служить постыдно». «Приблудному?» — рассеянно переспросила, подумав, что Лавастин не глуп и наверняка уже вытребовал для своей защиты небольшое войско. Поэтому стоило поспешить с захватом, получается, собственного замка. «Господин нынешний во грехе рожденный, оттого и бешен, аки грозул!» — со злой усмешкой проговорила служанка, вытряхивая из сундука отрезы ткани. «Ну и моли набралось! Надо травами переложить, а то жаль красоту такую, сожрут ведь!» «Мэри, ты глубоко осведомлена о графе Лавастине», — с усмешкой произнесла, невольно восхитившись девушкой, и возвращая ее к важной для меня теме разговора. «Чего?» — с недоумением переспросила горничная, ловя разлетевшихся в разные стороны насекомых. «Знаешь такие подробности о рождении графа?» — уточнила с улыбкой, наблюдая за довольной горничной. «Так господа на слуг внимания не обращают, вот я и слушаю, вдруг пригодится». Неопределенно пожала плечами горничная, хлопнув ладоши и прибив крылатую. «А про графа я от отца вашего слышала. Уж больно зол он на него был, да называл его разными словами». С тихим смешком добавила и, неожиданно встрепенувшись, рванула к выходу, на бегу прокричав. «Ох, госпожа, обед-то стынет, я мигом!» «Хорошо», — рассеянно кивнула я и, некоторое время невидяще взирая на закрытую дверь, прокручивала в голове полученные сведения. Если я не ошиблась в сообразительности и болтливости Мэри, то мои слова о захвате замка должны достигнуть тех, кто в этом заинтересован. Да, надежды немного, и, возможно, воины не пожелают служить мне, но я принимала эти риски. Уж лучше так, чем находиться в плену у графа Лавастина и в опасной для меня близости от отца Лорана. Мой план был непрост и, наверное, нереализуем, но безучастно дожидаться своей участи я не хотела, а бежать мне было некуда. Пока граф Лавастин отсутствовал в замке, а королевские воины не заступили на службу, можно попытаться захватить замок Девон. Здесь немного преданных графу людей, а священника, судя по всему, тоже не жаловали, так что потери были бы минимальны. А дальше отправить человека с сообщением для Бойда, не знаю почему, но я была уверена, что он находится где-то рядом, продержаться до его прибытия, освободить замок от приспешников-церковников и, закрыв ворота, отбивать атаки даже королевских драгунов. А еще научиться владеть своим даром. В том, что он во мне пробудился, я уже не сомневалась, с каждой минутой ощущая в себе необъяснимые и чуть болезненные изменения. Вот только сложно выполнить задуманное, когда тебе совершенно некому довериться, и в каждом человеке ты видишь соглядатая.